Глава 74. Лера. Полгода спустя. «Нет, это все не то!» — с досадой выпаливаю, швыряя очередной свитер на кровать. «Милый, ты будто бы на встречу с президентом собираешься», — отшучивается Макс, наблюдая за мной. «Не с президентом, а с твоей мамой. И, если честно, жутко волнуюсь. А мой живот стал таким огромным, что уже ни во что не влезаю». Обессиленно сажусь на край кровати, делая шумный выдох. Макс подходит ко мне и садится позади меня, двумя руками обхватывает мой беременный живот. «Ты у меня самая красивая», — целует в плечо. «Хоть мешок из-под картошки на себя надень, все равно красивее тебя». «Никого не будет». Горячая дорожка из поцелуев скользит вверх, от плеча к ключице, вызывая по телу череду мурашек. Макс — идеальный муж, знает, как меня успокоить и поднять настроение. «У меня есть идея», — выпаливает муж, встает с кровати и подходит к шкафу. «Надень вот это», — протягивает мне белый шерстяной свитер, который я покупала месяца три назад в специальном магазине для беременных. «Совсем забыла о нем», — радостно восклицаю и принимаюсь натягивать вещь на себя. «Как по мне, села идеально. Подчеркивает все твои достоинства». Макс ласково проводит рукой по животику. «Эй, малыши, как вы там?» — шепчет успокоительно, присаживаясь на корточки и прислонив ухо. Малыши будто бы слышат своего папу. И в ответ я ощущаю пинок. «Видел? Они с тобой поздоровались!» — задорно восклицаю я, сдерживая слезы от этого умилительного зрелища. «Привет, привет!» — нежно произносит Макс в ответ, поднимая свитер и оставляя на животе поцелуй. Затем поднимается во весь рост и заключает меня в свои крепкие объятия. «Пора ехать, а то опоздаем в аэропорт», — заключает Макс спустя несколько минут. Уже сидя в машине, ощущаю жуткую нервозность от предстоящей встречи. Мама Максима, Татьяна Львовна, переехала в Испанию около 5 лет назад. Макс и сам с ней не виделся уже около года. Узнав о моей беременности, моя свекровь очень обрадовалась. А когда мы объявили о том, что у нас будет двойня, едва не сошла с ума от счастья. Сама предложила прилететь на родину и пожить с нами некоторое время, чтобы помочь с малышами. А мы и не стали отказываться. Оба понимаем, что с двумя младенцами нам будет сложно справляться. И все же родная бабушка справится с этим лучше любой няни, которую я категорически не хочу нанимать. «Макс», — глухо произношу, когда приезжаем в аэропорт, — «а что, если я не понравлюсь твоей маме?» С опаской задаю вопрос. Наслышана ведь история о том, как свекрови портят жизнь своим невесткам. Одно дело жить на расстоянии и созваниваться по видеосвязи, другое — жить под одной крышей. «Как ты ей можешь не понравиться? Ты ведь моя жена!» — по-доброму усмехается Макс, заглядывая в глаза. В его взгляде играют азарные огоньки. «Не переживай, все будет хорошо. Моя мама — прекрасный человек, и скоро ты сама в этом убедишься». Заботливо целует меня в макушку. «О, а вот и она!» — радостно произносит он и тащит меня за собой. Издалека к нам направляется Татьяна Львовна. Сзади она катит большой красный чемодан на колесиках. Увидев нас, она расплывается в лучезарной улыбке и приветливо машет рукой, ускоряя шаг. Красивая, статная женщина. Она выглядит моложе своих лет. Теперь я понимаю, на кого больше похож Макс. На свою маму. У нее такие же ярко-синие глаза, аккуратные носы и четкие скулы. «Привет, мои дорогие!» — с восхищением произносит свекровь, глядя сначала на сына, а затем на меня. Макс заключает маму в объятия. И теперь я вижу, как он сильно по ней скучал. «Привет, Лерочка! Вот мы наконец и увиделись вживую!» — мягко произносит она и теперь обнимает уже меня. «Здравствуйте, Татьяна Львовна! Я очень рада вас видеть!» — радушно отзываюсь, ощущая тепло, исходящее от этой женщины. «Какая же я, Татьяна Львовна! ты можешь называть меня мама», — ласково произносит женщина, целуя меня в обе щеки. От ее слов на глазах выступают слезы. «У меня ведь никогда не было мамы. И теперь она появилась. Какая же я глупая была, что нервничала и переживала. Ведь, смотря на эту добрую, милую женщину, делаю вывод, что мы точно с ней подружимся».